Глава шестая. Проскакав через Крутов вершок, Ярдар с тремя-четырьмя отроками выехал к огневиденному двору за перелеском. За ними тянулось еще несколько десятков. Не все даже успели понять, что происходит. Лишь замечали, что свои мчатся куда-то в великой спешке и тоже бежали седлать коней. Ворота были притворены, но не заперты. Соскочив с седла, Ярдар сильным рывком распахнул их и устремился внутрь, на ходу выхватывая из ножен свой хазарский меч. Теперь уже Заранка представлялась ему опаснейшим существом, которое лишь притворяется человеком. По пути сюда он вспомнил, как ждал на поляне возле дуба, а к нему вышла давно умершая сестра Заранки в ее живом теле. Сейчас он мог лишь дивиться, как не распознал опасность еще тогда, хотя она сама назвала свое имя — Звездана. Эта тварь обещала ему помощь, взамен желая пробраться в его дом, чтобы высосать жизнь и погубить. Мало ли таких сказаний ходит. Все знают, как навки соблазняют отроков и быстро убивают своей любовью. Но когда коснется до тебя самого, и не поймешь сразу. Но теперь-то он понял. Не забывал Ярдар выбронить и себя, его глупость чуть не стоила жизни у Неви. Хорош жених. Забрал девушку от семьи из родного дома, завез вдаль, чтобы здесь ее сгубили. С обнаженным клинком в руке он ворвался в избу и сразу понял, что здесь никого нет, причем довольно давно. Печь не топили со вчерашнего дня, было прохладно и совершенно тихо. Изба выглядела голой и обобранной, почти вся утварь исчезла. Вслед за ним вошли еще двое-трое. Быстро обшарили избу, посмотрели за печью, на палатях, заглянули в лари. Кое-что из пожитков было на месте. Горшки, постельники. Ждан живо слазил в подпол, прокричал оттуда: «Никого нет! Двор обыщите!» — велел Ярдар. Обошли двор и обнаружили, что он пуст. Никакой скотины. Ни коровы, ни кур, ни коз. «Сбежали, гадины, хрясь не их лютой!» — выбронился Ярдар. «Могут быть в весе!» — Ждан кивнул в сторону крутого вершка. «Пошли, поищем там!» — решил Ярдар. «А вы, дренги, запалите здесь все, чтобы от этого гнезда змеиного одни головни остались!» Вместе с теми, кто подоспел вслед, Ярдар обыскал все 10 изб крутого вершка, но ни огневиды, ни Заранки не нашли. Любован клялся, что не ведает, где они. К тому времени над перелеском уже поднимался густой дым. Соломенная крыша и бревна старой избы занялись довольно быстро. Когда утомленный напрасными поисками и хмурый Ярдар вернулся в Тархан-городец, его там поджидала хорошая новость. У Невы очнулась и пришла в себя. На людей вокруг она смотрела с некоторым смущением, но больше не кричала и не убегала. «Мне везде медведи мерещились», — рассказывала она Ярдару, когда он пришел в клеть ее навестить. «Когда твоя мать ко мне подошла в первый раз, я гляжу, а вижу медведя. Она мне голову чешет, а мне мерещится, лапы с когтями царапают. Занавес сняли, а передо мной медведей целая стая. Мы вокруг стола идем, а вокруг морды мохнатые. И в голове такой звон, не могу даже задуматься, как так? Знаю, что не в лесу я, а только мысли. Куда меня завезли? Тут не люди живут, а чудо лесные». Она не стала рассказывать, в каком виде ей явился сам Ярдар в клете, и он не стал спрашивать. «Больше тебе ничего мерещиться не будет, моя ласточка». Он погладил ее по руке, глядя в ее светло-карие глаза и встречая прежний ясный взгляд. На голове у Невы был женский убор, скрывающий волосы, и это напоминало Ярдару, что она, несмотря на все происки врагов, теперь принадлежит ему. «Эта ведуница одна тебя морочила, но мы ее подброс огнем сожгли. Ей обратно силу злую отослали, да и ее саму тоже сожгли, с домом вместе, одни угли остались». «Ну, хорошо», — у Невы улыбнулась. «Хочешь есть? Я прикажу, чтобы нам пирогов вчерашних принесли». С куда более веселым сердцем Ярдер направился во двор, где уже сгущались ранние предзимние сумерки. От вчерашнего пира осталось еще немало всякого, и теперь уж ничто не помешает молодым, поев свадебного пирога, довести дело до конца положенным образом. Едва сделав шаг от клети, Ярдер вдруг услышал напротив, где стояла изба Хастена, какой-то шум и стук. «А-а-а, спасите!» С громким воплем из двери наружу выскочила Дивея. «Там медведь!» В первые дни после бегства из Крутого вершка Огневида была занята больше тем, чтобы спасти хозяйство. На заселице Немтыря, где тот жил вдвоем с отцом своей покойной жены, был только один небольшой старый хлев, куда с трудом поместилась еще скотина, а еще ведь надо было достать для нее корму. Надо было решать, оставаться ли здесь на зиму или пытаться найти другое, более отдаленное от Тархангородца и удобное пристанище. Огневида хлопотала, решив позаботиться сначала о том, как зиму пережить, а потом уж думать о своих врагах. Иное дело Заранка. Обиды и негодования после ее летних приключений ничуть не остыли к зиме. Ветры студенные не остудили, снеги белые не принакрыли. А тут ее без вины совсем обездолили, родного дома лишили. За делами по хозяйству она только и думала о том, как бы отомстить. В ворожбе ее обвинили, в сглазе и порче уже будет вам. В ночь, когда луна была в полоне, Заранка легла спать, как обычно, в одно время со всей своей новой семьей. Первые ночи они с матерью спали плохо. Оба вдовца, и Немтырь, и дед Тихота, храпели, как медведи, и каждый на свой лад. Постепенно привыкли. Дождавшись, пока мать заснет, Заранка тихонько соскользнула с палатей. Всю свою одежду она нарочно положила на пол, так, чтобы легко было взять. Крадучись, отошла к самой двери, там быстро оделась. Громкий храп на два голоса надежно заглушал ее движение. Под лавками возились огневиденные куры и два козленка. Заранее смазанная дверь не заскрипела, когда Заранка спешно, как струйка дыма, просочилась в едва приоткрытую дверь, чтобы спящие в избе не ощутили холода и запаха ночного леса. Снаружи какая-то темная громада тут же навалилась на нее и ткнула под колени. «Тьфу на тебя!» — Заранка махнула рукой на свинью-мышку. «Спи давай!» Дикую свинью в дом не пускали, и так пришлось вселить туда кур и козлят. И мышка спала под навесом у поленницы. Теперь же, обрадованная внезапным появлением хозяйки, увязалась за нею, как Заранка не отмахивалась и не уговаривала ее остаться возле дома. Но уже вскоре она была рада, что с нею кто-то есть, пусть даже свинья. Предзимье — страшное время. О летней зелени не осталось и памяти. Золотые некогда листья обратились в бурые гнилые груды. Черные голые ветки покрыты лишь холодными каплями дождя, будто сами кости леса плачут. Влажный ветер пронизывает насквозь. Это дыхание Марены, подступающей все ближе к своим земным владениям. И нет такого войска, что могло бы защитить от нее землю, оградить гаснущее тепло, одолеть воинство ветра и стужи. И тьма, неуклонно наступающая, каждый вечер приходящая чуть раньше, торжествующая, неумолимая тьма. В такую пору кажется, что она будет наступать вечно, откусывать и глотать по кусочку света день за днем, пока он не истончится в волос, не канет навек на самое дно в тину. Эта тоска и страх неотвратимой гибели одолевают и днем, чего уж говорить о ночи. Светила луна, без нее Заранка не нашла бы дороги через лес. Но в лунном свете она здесь и там видела за стволами, за ветками, костлявые косматые тени. То, что всегда таилось в лесном сумраке, но среди летнего тепла и света было почти безопасно, сейчас обрело полную силу и власть. Она бежала, одновременно понимая, что с каждым шагом удаляется от безопасного пристанища, что она уже от него отрезана. Может даже не дойти до нужного места. Выползет сейчас какая-нибудь живая коряга, схватит за подол, подтянет к себе, вопьется в горло сухими жесткими, покрытыми корой пальцами, неумолимо твердыми. И кричи, не кричи! Заранка сглатывала, не разжимала кулака, где держала обережный корень плакун травы. Что-то в душе побуждало скорее развернуться и со всех ног бежать домой под защиту теплой печи. Но она знала, не повернет она назад. Мало на свете существ упрямее, чем юная дева, стремящаяся к своему избраннику, но не уступит ей та, что жаждет мести. Тот, кто сбил ее порыв к счастью, для нее враг навеки. И как первый возлюбленный несет ей надежды на счастье во всю жизнь, так и враг, погубивший эти надежды, в ее глазах убивает счастье навсегда. Другого не будет. Так пропадай же и ты со мной. Нечего больше жалеть. Даже встань перед заранкой сейчас сам леший, ростом с сосну, с горящими на корявом лице желтыми глазами, она и то не отступила бы. «Из-за леса, леса темного, из-за полюшка широкого», шептала она быстро-быстро, пробираясь по неприметной тропинке, уклоняясь от ветвей и стараясь не смотреть по сторонам. «Там течет быстро реченька-смородинка, а по той реченьке плывет белая лодочка, а в той лодочке сидит красная девица, звезда на Домимирова дочь. Она держит серебряное весло, золотой меч. Тем мечом она машет и отсекает от меня сестры своей Зараны все беды и напасти, и волка рыскучего, и медведя злючего, и черного зверя широколапого, и перехожего пакостника, от мар ночниц, мар полуночниц. Говорит она, мары ночницы, мары полуночницы, отойдите от сестры моей Зараны, на вас огонь и пламя, а третий бел горюч камень». Свинья-мышка бежала за нею, и оттого заранке казалось, что все вызванные оберегающие силы и впрямь где-то здесь. Она ясно видела девушку, точь-в-точь такую, как она сама, только еще красивее, с длинной, золотисто-пламенной косой. А лицо у нее ясное, доброе, безмятежное. Ни обид, ни злобы не знают эти черты. Эта девушка — сестра ее Звездана, в белом свете умершая на третьем году жизни и выросшая на сворожьих лугах в такую красавицу. Белая, как луна, та плыла на серебряной лодочке по темному морю облаков, и это ее свет лежал под ногами заранки. Ей даже мерещилось, будто она сама едет в той лодочке, и там никакое зло не может ее коснуться. Она вышла из ельника и остановилась. Здесь начиналось моховое болото, кочки, а между ними стояли, как лишачье войско, молодые осинки в человеческий рост. В этом месте заранка не была 3 года, и за это время пустошь изменилась, заросла. Мать однажды сама привела ее сюда, перед 13-й ее зимой, когда заранка впервые надела поневу. Пришло время ей узнать кое-что, без чего она не смогла бы унаследовать мудрость и умение своей матери. Зимой, когда снег укрыл пожарище на окраине крутого вершка, Ольрат с Любовановыми сыновьями забрал огневиду и заранку с немтыревой заселицы и вместе со скотиной перевез в Честов. Но в Тархангородце об этом не знал никто, кроме самого Ольрада и Миравы, и там считали, что две ведуницы не то сгорели вместе с домом, не то убрались за 3 9 земель. По рассказам выходило, отроки видели, как из оконца выпорхнули 2 сороки и улетели со страшным стрекотом, хотя не удавалось выяснить, кто именно из ярдоровых спутников их видел. Вроде бы все, но каждый, будучи спрошен, кивал на другого. Дивея после свадьбы сына каждый вечер с приходом сумерек натыкалась на медведя за всякой дверью, которую отворит. Но поскольку молодая жена медведей больше не ловила, ярдора это не тревожило. Постепенно об этой незадаче стало всем известно, и Дивею даже прозвали «ночной медведицей». Впрочем, носить это прозвище ей привелось не слишком долго.